Как же это так? Как же так? Эй, есть кто живой? Отзовись, кто-нибудь. Прихватив за упряжку дружка, Винцыках медленно побрел по центральной улице, стараясь не смотреть по сторонам. Да неужто вы все пропали? Эгегей, живые, отзовитесь. Однако ответом ему была тишина. Дойдя до центральной площади, охотник обессиленно уселся около колодца, что раньше служил местом встречи всех молодых влюбленных. Но уже через минуту он вскочил, словно ошпаренный, невдалеке послышались шаги. На площадь вышла странная компания, большая часть которой скрывала лица под капюшонами. Однако лицо юноши, шедшего первым, было открыто, и лицо это Винцыкаха поразило. Оно было беззаботным, словно у прогуливающегося по лужайке дитя, таким, будто пейзажи, подобные этой бойне, для юноши не были чем-то необычным, не вызывали у него никаких эмоций. «Так это вы их убили!» Кровь ударила охотнику в голову, разум помутился, он стремглав натянул лук и пустил в лицо юнца стрелу. Тот стрелу поймал, не изменившись в лице. Скептически поглядев на кривоватый наконечник, он заговорил: «Дед, успокойся, мы сами прибыли пару минут назад. Выходит, ты тоже не в курсе, кто все это натворил. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется». Глава 29. Случайная встреча и истинная ценность имен. 12 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, вечер. «Не знаю, ничего я не знаю». Старик устало опустился на землю. Когда уходил утром на охоту, все было нормально, все были живы. А как вернулся, они все, вот так. «Ясно», — Мист повернулся к Эфириэль. «Займись им». «Что?» «Я». Бледная эльфийка, которая до этого старалась не смотреть по сторонам, растерялась, но, заметив, как вампир закатил глаза, наконец сообразила. «Все, поняла. Я помогу ему». Проводив ее взглядом, вампир решил не спрашивать, насколько далеко от поля боя располагаются силы поддержки у эльфов, по крайней мере, на этот раз. Отойдя на пару шагов, он внезапно услышал оглушающее шипение. Хаттер выплеснул на горящий дом пару сотен литров воды, окончательно превратив его в руины, но хотя бы потушив огонь. «А это уже получше. 10 за инициативность», — хмыкнул вампир. Он хотел добавить еще что-то, но в следующий момент уже был вынужден резко взвинтить восприятие. Твари, которых пока что заметил только он, значительно замедлились, но все равно не остановились. Большинство из них уже находились в прыжке, и времени на раздумья у вампира было немного, хватило только на то, чтобы сформировать кровавые барьеры на союзниках и подсчитать количество врагов. Тварей было 19. Каждая представляла собой гору мышц с четырьмя конечностями, темно-синей кожей и уродливой мордой, украшенной огромными выпирающими клыками и короткими треугольными ушами. Красные глаза с вертикальными зрачками отражали заходящее солнце и глядели точно на жертв, а передние лапы с громадными когтями к ним тянулись. Одновременно раздались гулкие звуки ударов, полет существ закончился их столкновением с кровавой преградой, и противников наконец-то заметили все остальные. Стоило отдать должное профессионализму дворфа, первое, что он сделал, когда прямо перед ним из ниоткуда возник кровавый барьер и чудище за ним, это создал вокруг себя собственный щит, и только затем от неожиданности отшатнулся и присел на землю, у которой и Альвиры на это ушло на несколько секунд больше, за которые брови вампира резко взметнулись. В этот момент чудища успели наполовину осушить его щиты. Вместо того, чтобы долбить их когтями, твари в самом буквальном смысле присосались к ним, раскрыв челюсти почти на 180 градусов. При этом каждый глоток отзывался в их мышцах волной наслаждения, заметно потряхивавшей их тела, а после некоторого времени стало заметно, что они еще и увеличились в размерах. Поняв, что его защита не продержится дольше пары секунд, вампир мгновенно направился к тем, кто сам обезопасить себя не мог. Пролетев мимо Диффуса, который ошарашенно таращился на пару тварей за своим, секунду назад созданным, физическим барьером, Мист на полной скорости нанес удар ногой по голове существа, почти добравшегося до Мири, а затем, не глядя, метнул один из клинков в сторону Химеры. И тут же понял, что защита нужна не только им. Эфириэль так сконцентрировалась на том, чтобы ослабить негативные эмоции старика, что даже столь громкий шум не заставил ее отвлечься сразу. В итоге, сейчас, Когда все уже были в относительной безопасности, она только-только медленно поворачивала голову. Кровавый щит к тому времени пропал почти полностью, а кровь из бассейна была слишком далеко. «Кажется, придется вновь использовать то кольцо», — чуть отстраненно подумал Мист прямо в полете, поняв, что тварь успеет добраться до эльфийки первой. Однако реальность преподнесла вампиру сюрприз в виде того здоровенного зверя, что стоял около охотника. Гигантский волк с черно-белой мордой заметил противника гораздо раньше Эфириэли и без лишних промедлений бросился на него, успев достать ровно за полсекунды до удара. В тот же момент, то ли из высоких побуждений, то ли из низменного страха, дернулся вперед и сам охотник, оттолкнув эльфийку в сторону. В итоге Эфириэль отделалась парой неглубоких царапин, а вот охотника разорвало на две части. Волкодаву тоже достался неслабый удар, однако туши кабанов смягчили его, брызнув во все стороны кровью, а второго не последовало. К тому моменту вампир уже отбросил тварь мощным ударом. На землю ринулся дождь из кровавых копий, которые задержали твари скорее эффектом неожиданности и запахом, чем силовым воздействием, но за это время вампиру удалось поднять всех высоко в воздух, куда существа, при всем желании, добраться не могли. Когда сферы соединились в одну платформу, вампир вышел из ускоренного режима, тут же попав под лавину вернувшихся звуков. «Это что, вашу мать, такое было?» Хаттер с выпученными глазами смотрел вниз. «Что это за монстры?» «Мист», — искала ответа у вампира Мирея. «Когда они появились, я даже не заметил». Не удержался даже спокойный Котор. «Что вообще происходит?» Альвира присоединилась к подруге в поисках ответа. «Охотник. Он умер», — дрожащими губами произнесла Эфириэль. «Я едва щит успел поставить. Что за твари?» Гордость за свою реакцию и страх за свою жизнь смешались в голосе Дифуса. «Что это было? Монстры?» — крепко сжимала кулаки Джумера. «Тишина», — выдохнул Мист, сортируя информацию и одновременно следя за перемещением тварей. Заметив же, как эльфийка смотрит на части охотника, которые вампир прихватил в том числе, он сконцентрировался и, поймав ее взгляд, наградил Эфириэль легким пси-ударом. Впрочем, эльфийке этого было вполне достаточно, и она отправилась в объятия Морфея, или его местного аналога, а вампир вновь сосредоточил внимание на противниках. К счастью, все остальные не падать в обморок, не расставаться с содержимым желудков не спешили, а просто наблюдали за тварями внизу. «Надо их сжечь». Первой не выдержала секундной тишины Альвира, но было остановлено вампиром. Тот поинтересовался: «Хаттер, Котор, вы можете их окружить чем-то вроде физического барьера?» «Нет, то есть, в теории, да, но слишком сложно будет добиться той же прочности, так что, тогда, может, водной или ледяной стеной». Маги переглянулись. «А вот это можем», — быстро закивал дворф, после чего добавил: «Если будет время, и они не сбегут, я прослежу, чтобы не сбежали». Вампир прищурился. «За работу». В центр деревни устремился кровавый поток, который мигом привлек к себе все внимание тварей. Пока те с наслаждением упивались кровью, в радиусе 20 метров от них начала вырастать ледяная стена. Хаттер и Котор работали споро, а потому уже через 2 минуты стена доросла до 10 метров и твари оказались заперты в таком вот колодце. Когда же вампир прервал бесплатную кормежку, они попытались сбежать, но не преуспели. Даже с их скоростью и силой пробить 30-сантиметровый лед, особенно восстанавливающийся, было крайне сложной задачей, а попытка забраться по стене закончилась поджаренной плотью и падением обратно. Здесь уже постаралась Альвира вместе с Дифусом. Проследив, как обгоревшие и переломанные куски мяса регенерируют обратно в твари, вампир ухмыльнулся. Какого хрена они еще живы? Да от такого огня даже сталь бы расплавилась. А вот Альвире было не до смеха, она как-то не привыкла, что противник может выжить после прямого попадания ее атак. Девушка повернулась к вампиру. «И как нам их убить?» «Ну, вариант первый, просто жарить до тех пор, пока у них не закончатся ресурсы для восстановления. Если не заметила, то те, которых ты сбросила, теперь уменьшились в размерах, сантиметра на 3 чистой мышечной массы». «Ой, точно, и как же я это проморгала. Темнота и расстояние в 30 метров, это же идеальные условия для наблюдений», — Альвира не удержалась от сарказма. «В любом случае, у меня на них всех сил не хватит. Есть еще предложение?» «Есть. Где-то 2 десятка разных, базирующихся на уровне ваших сил и способностей. Но я, пожалуй, предпочту самый быстрый вариант. Я даже догадываюсь, какой. Тихо фыркнула Мирея. Поэтому просто спущусь туда и сам их убью. А вы сбрасывайте обратно тех, кто попытается сбежать. Ладно, но в крайнем случае. Альвира попыталась было предложить свою помощь, однако вампир уже спрыгнул с платформы. Проводив его взглядом, девушка переглянулась с остальными и пожала плечами. Ха, вот уж не думал, что доведется мне увидеть, как две бессмертных твари будут пытаться прикончить друг дружку, не удержался от комментария дворф, когда внизу наконец началась драка. Ну что, господа и дамы, кто-то желает сделать ставку. Первых противников, что бросились на него сразу же после приземления, Мист просто разбросал ударами, однако быстро понял, что голыми руками здесь не обойтись. Невероятно твердая шкура и мышечный каркас позволяли тварям переносить удары относительно спокойно. Но повторного нападения не случилось. Получив отпор, противники немного успокоились и дождались, пока самый крупный из них не выйдет вперед. «Гр, кто ты? У несветящихся людей нет такой силы». Внезапно раздалось у Миста в голове. Брови вампира вновь поползли вверх от удивления. «Эти существа владеют телепатией? А ведь это возможно только при одном условии». В памяти вампира всплыли давние события. Там тоже была деревня, а в деревне тоже была бойня. Но монстр был всего один. «Гр, кто ты?» Я спросил. Мист прищурился и тут же уцепился за нить разговора. «Для начала скажи, кто ты?» «Гр, я упырь, а не упыри». «Кто ты?» «Я вампир. Я тоже питаюсь кровью, как и вы. Когда ты научился телепатии, другие тоже умеют». «Гр, научился. Я умел всегда. Они только отвечают и слушают меня. Умел с рождения. У тебя есть имя. Ты был человеком раньше». «Гр, наверное. Не помню. Не помню. Вспомни. Было ли у тебя имя?» «Гр, не знаю. Убери стену. Отзови свою стаю. Если ты вспомнишь имя, я уберу и прикажу им на тебя не нападать». «Гр, ла. Гр, с. Ша. Гр, не помню. Ласар. Ласкарис. Ласла. Ларс, Лаш, Лашер, Гр, не помню. Убери стену, отзови стаю, или я нападу. Вспомни и назови свое имя». Но в ответ лидер тварей только злобно зарычал, а за ним повторили и все остальные упыри. Но в ответ тогда раздался только рык, и монстр бросился на него без промедления. Вампир раздраженно мотнул головой и приготовился к бою. В тот же момент вожак атаковал, даже быстрее, чем его подданные до этого. Несколько раз вампир увернулся, выигрывая себе нужное время, а затем ответил. Тум. Раздался гулкий звук, и лидер упырей отлетел назад. Вампир же остался на месте, хотя и погрузился по щиколотке в землю. Мощный удар был проведен левой рукой, заметно преобразившийся. Прямо поверх одежды наросли ткани, мышцы и темная кожа, на которой виднелись костяные шипы. Слегка наклонив голову, Мист наблюдал за тем, как упырь залечивает вмятину на черепе. Прекрати. Тогда я попытаюсь тебе помочь. Гр, убью. Прекрати это, сказал тогда вампир, но вновь в ответ услышал лишь дикий рев. Вожак зарычал и вновь бросился вперед. Тум. И снова отлетел назад. Тум. Когда его полутонная туша с грохотом прокатилась по земле в третий раз, он, наконец, понял, что стоит поменять стратегию. Приказа Мист не услышал, но в следующее мгновение на него бросилась уже вся стая. Теперь стоять на месте не было смысла. Вампира бы банально завалили телами, а потому началась дикая гонка. Тум, тум, тум, тум, тум-тум-тум-тум-тум. Гулкие звуки ударов слились в одну непрекращающуюся какофонию, сопровождавшую начавшийся хаос. 20 теней абсолютно беспорядочно передвигаются посреди гигантского ледяного колодца, разрушая все на своем пути. Раз в полсекунды одна из них ненадолго выпадает из общей суеты, но практически сразу же бросается обратно. Именно так это и выглядело со стороны. Изнутри же все было немного иначе. Когда сражение идет на такой скорости, любое незначительное воздействие оборачивается значительными последствиями. Вот и сейчас каждый удар вампира раз за разом оставляет на черепах упырей медленно проявляющиеся углубления. Каждый раз они отлетают, разрыхляя своими телами землю. И каждый раз они регенерируют, поднимаются и нападают опять. Вампир видит каждое их действие, каждый прыжок, каждый раз он просчитывает траекторию их полета и элегантно уклоняется, не давая им даже коснуться себя, а затем бьет сам. Ведь вампир сильнее, быстрее, ловче, опытнее их. лучше. Но толку нет, ибо противник встает, раз за разом, всегда. По его меркам бой уже длится целую вечность, и с раздражением вампир понимает, что этого противника захватить живьем ему не удастся, как минимум, не в таком количестве. Да и черт с ними, мне нужен только один. Как только очередной упырь появляется у него за спиной, вместо ответного удара вампир просто отталкивается от его тела и взлетает вверх, так высоко, чтобы было время вынуть из ножен клинок с черным лезвием. Отзови свою стаю, иначе я убью их. ГР. В атаку. Очередное здание разрушилось под весом их тел. Монстр вновь занес когтистую лапу для удара. Сосредоточившись, вампир активировал воздушное лезвие и бросился навстречу противникам. Он увернулся от удара первого, сделал шаг в сторону и тут же рубанул трижды. Неважно, что видимое лезвие не доставало до упыря, невидимое сделало свою работу. Голова существа отделилась от шеи, а затем распалась на четыре части. После этого упырь уже не встал. За первым последовал второй, за вторым, третий. Уклон, шаг в сторону, три взмаха. Повторить. И еще раз. Вампир двигался почти что в танце, рассекая клин из противников и оставляя за собой только бездыханные тела. Четверо последних существ заподозрили что-то неладное и остановились, но так только облегчили вампиру задачу. В живых остался лишь вожак, пораженно разглядывающий свою мертвую стаю. Ра. С оглушительным ревом он бросился прямо на вампира, но это было слишком ожидаемо. Сделав пируэт, вампир оказался у упыря прямо за спиной и тут же клинком пригвоздил к земле его правую заднюю лапу. Достал второй, и проделал то же самое с левой. Когда же упырь развернулся, демонстрируя удивительную гибкость позвоночника, вампир крепко схватил его за передние лапы и поймал взгляд. Его голова отозвалась болью, но мист продолжил поиск, силой пробиваясь через липкую, некогда, возможно, филигранную защиту и бросаясь от одной мысли к другой. Наконец он нашел малую часть того, что искал, но на этом след и обрывался. Тем не менее, вампир все равно собирался продолжить поиски, но внезапно раздался оглушительный рокот грома, а затем тело упыря пронзила молния, прервав его жизнь. Глаза, чей последний взгляд застыл на лице вампира, были глазами безымянного монстра, и никого больше. А затем тело монстра пронзили острые и невероятно прочные когти, прервав его жизнь. Глаза, чей последний взгляд застыл на лице вампира, были глазами безымянного монстра, и никого больше. Какого дьявола? К тому времени, как платформа опустилась, вампир уже залечил свои ожоги и поправил одежду, но все равно выглядел недовольным. Ну, я просто подумала, что раз уж ты его обездвижил, я побуду полезной и добью. Альвира явно гордилась своим заклинанием, но, заметив недовольство вампира, быстро растеряла пыл. Не нужно было, да, только не говори, что ты хотел эту тварь живьем взять. Казалось, вампир на секунду заколебался, выбирая ответ, но затем махнул рукой и вернул на лицо привычную улыбку. Я рассматривал такой вариант, хоть и не слишком серьезно. Ну да ладно, ерунда. Но заклинание действительно было мощное, я на себе оценил. Вампир спокойно отошел от трупа и движением руки подтащил к себе все три использованных клинка, два магических черных и тот, которым защищал химеру. Что это было? Усиленная молния Дандера. Альвира вновь довольно улыбнулась. Весьма сложное заклинание, которое получается у очень немногих, ибо к обычной молнии примешивается еще и изменение погоды. Кстати, а что такое дьявола? В момент, когда мист рассказывал про какую-то религию из своего мира, зверодевушку, наблюдавшую за ним, на секунду посетила мысль о том, что вампир выглядит немного расстроенным. Впрочем, она ее очень быстро отбросила и даже сама не могла понять, с чего вообще ей пришло это в голову. Он вел себя как обычно, да и повода ведь не было. Остаток ночи компания решила провести в деревне. Не будь вампира в отряде, и такое решение не показалось бы крайне странным только маньяку со стажем, но он был, а потому через час уборки место массового убийства превратилось просто в очередную заброшенную деревню, коих хватало в любом королевстве. Никаких разорванных трупов, вываленных внутренностей и даже кровавых пятен не осталось и в помине, а с непередаваемым цензурными словами запахом справился Котор, вызвавший несколько порывов ветра. Что же до моральной стороны вопроса, небольшое обсуждение расставило все по своим местам. Из всего отряда только эльфийка, судя по ее реакции, не имела за собой трупов, Все остальные же лишь пожимали плечами. И экспедиции, и профессия наемника, и даже просто путешествия в нынешние времена были сопряжены с опасностью, а тот, кто с ней бороться не умел, долго не жил. В итоге Мист быстро разбил всем уже привычный кроваво-палаточный лагерь прямо посреди центральной дороги, по которой они и пришли сюда. Ночное небо без единого облака, деревенские дома, огромный ледяной колодец, который, по заверениям дворфа, должен был растаять через пару дней, пейзаж вампиру пришелся по нраву, и он с удовольствием запомнил его, рассчитывая в будущем перенести на холст. Мысли о сегодняшнем дне завертелись у него в голове и внезапно остановились на образе высокого улыбчивого мужчины в длинном плаще, с которым ему пришлось сражаться. Что ж, Лашер де Хир, пусть это и нелогичность, вызванная ностальгией и остатками, наверное, сентиментальности, но я запомню твое имя. Имя, которое принадлежит высокому улыбчивому мужчине в длинном плаще, а не безымянному монстру, что случайно повстречался мне на пути. 1738 лет назад, почувствовав, как она была ранена, а затем сменила форму, вампир попытался с ней связаться, но ответа не было. Тем не менее, он прекрасно знал, что она еще жива. Оставалось только одно, и через минуту вампир уже был в полете. Но, конечно же, он опоздал. Жители деревни были мертвы, однако тогда они не волновали вампира, гораздо больше его интересовала судьба сестры. И вскоре он ее нашел. Трехметровый монстр цвета стали дожевывал человеческую руку за одним из амбаров. Зацепив длинными когтями следующее тело, монстр уже собирался закинуть его в пасть, но тут он заметил вампира. Грозно зарычав, монстр расправил плечи, захрустел костяными наростами и демонстративно выдвинул зубы. Вампир даже не замедлил шага, только спокойно поднял руку в приветствии. «Что такое, красавица? Врагов оказалось чуть больше, чем ты ожидала?» Спокойно спросил он, подходя все ближе. «Но ты, я гляжу, со всеми справилась, а потому пора домой». Но в ответ тогда раздался только рык, и монстр бросился на него без промедления. Атаковать противника вампир даже не подумал, только ускорился и отпрыгнул подальше от огромных когтей. «Эй, очнись уже, охота закончена. Прекрати это», — сказал он тогда, но вновь в ответ услышал лишь дикий рев. И все же своих попыток достучаться до нее вампир не оставил. Погоня продолжалась долго, дольше, чем кто-либо мог ожидать. Но чем больше проходило времени, тем четче вампир осознавал, достучаться не получится. Однако он все равно надеялся, что сможет исправить случившееся. Вот только для начала нужно было монстра поймать, а это под силу только другому монстру. И бой продолжился на новом уровне. Очередное здание разрушилось под весом их тел. Серый монстр вновь занес когтистую лапу для удара, черный монстр вновь ее отбил, после чего силой пнул противника по ноге, сломав кость и заставив опуститься на одно колено. «Черт бы побрал тебя! А ну немедленно возвращайся!» Черный монстр навис над противником, крепко удерживая его за лапы. Их взгляды пересеклись, и наконец вампир проник в разум сестры. Пусть и с трудом, преодолевая защиту, которую он сам некогда ставил, вампир продолжал свое движение, старательно выискивая крупицы былого сознания. То, как здесь все изменилось, поражало вампира, но сдаваться было не в его привычках. Шли бесконечные минуты, а он все искал и искал, но не находил. Больше не было никакой целостности, были лишь обрывки, порою яркие, а порой, стремительно растекавшиеся туманом. Когда внешний барьер просигнализировал об атаке, он вынырнул в реальность с огромной неохотой, и обнаружил, что монстр начал выходить из-под контроля. Третья лапа, выросшая прямо из серой груди, с упоением пыталась добраться до горла вампира. Оторвав ее, он попытался вернуться в чужой разум, но его собственный ответил лишь вспышкой безумной боли. Вампир и так уже превысил свой лимит, проведя в поисках несколько часов реального времени. Поисках, что закончились только разочарованием. Тем временем монстр вернул себе контроль над телом и страстно желал продолжить бой. Желание же, которое имелось тогда у вампира, было неисполнимо. Он принял бой, вновь и вновь сходясь с монстром, но понимал, что бой этот лишен смысла, и что, как бы ему этого не хотелось, его нужно заканчивать. В тот момент, как монстр, попавшись на обманное движение, резко бросился вперед, позабыв про защиту, вампир ускорился, ринулся в сторону и ударил в последний раз. Тело монстра пронзили острые и невероятно прочные когти, которые, попав в слабое место прямо сбоку от ребер, дошли прямо до мозга, прервав жизнь монстра. Глаза, чей последний взгляд застыл на лице вампира, были глазами безымянного монстра, и никого больше. Но вампир знал ту, кому они принадлежали раньше, ту, которую он случайно нашел на берегу Нила, ту, которая стала его сестрой, ту, которую он обучил почти всему, что знал сам, ту, которой он дал столь привычное теперь его слуху имя, Амисса, ту, которая была его верной спутницей и боевым товарищем последние 2 тысячелетия, ту, которую он будет помнить, и ту, о ком он будет скучать. Вернувшись в человеческую форму, вампир присел перед бездыханным чудовищем, устало прикрыв глаза. Позже в тот день на месте деревни возникло бушующее пламя, не утихавшее 3 дня и 3 ночи, именно таким было прощание, принятое среди братьев и сестер. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Глава 30. Благодарность для мертвеца и зверя, а также знаки, что приходит свыше. 13 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, утро. Наутро очнулась Эфириэль, и повторилась ситуация 2-недельной давности, кровавый шатер, вампир, понурая эльфийка. Альвира сказала, что ты хотел поговорить со мной, как только я проснусь. Ну, ты проснулась, я понял. Расслабься, я не собираюсь тебя отчитывать в этот раз. Просто хотел кое-что узнать. Вампир сформировал удобное кресло напротив заваленного бумагами стола и кивком предложил эльфийке сесть. Что узнать? Эфириэль осторожно присела на краешек кресла и вопросительно уставилась на вампира. Расскажи, как устроена и как воюет эльфийская армия. Ау, ну, это немного сложно, начала она, но затем внезапно остановилась и задумалась, после чего неуверенно посмотрела на вампира. А можно узнать, зачем тебе такая информация? Вампир чуть приподнял уголки губ и слегка наклонил голову, глядя на нее. Рад, что ты не забываешь своих ошибок и даже учишься на них. Но на вопрос все же ответить придется. Это нужно для прокладки нашего маршрута и составления плана действий. Видишь ли, если ваша армия предпочитает позиционную войну на кромке леса, это одно, а вот если перед этим еще и расставляет ловушки на пути к ней, это уже другое. Если растягивается в сигнальную цепочку, это третье, если действует партизанского размера отрядами, четвертое, и так далее. В общем, выкладывай. Ты же хочешь вернуться домой? Хочу. Эльфийка вздохнула и принялась вспоминать. Ну, в общем, есть 2 постоянных линии фронта и еще 1, возникающая время от времени, по ним и распределены эльфийские отряды. В каждом из них есть старшие маги, то есть те, кто бывал в источнике больше 5 раз и чувствуют его на большом расстоянии, боевые маги, лучники, воины и маги поддержки. Когда случается нападение, старшие маги защищают свою часть леса, а лучники и боевые маги отбиваются. Воздушное пространство тоже защищается. Что? А, да, тоже. Понял, вампир даже что-то записал. Продолжай. А, ага. Так вот, если враг подходит слишком близко, в бой вступают и воины, а если враг бежит, воины, лучники и боевые маги преследуют. Отряды поддержки большую часть времени помогают с защитой старшим, но перед боем чаруют щиты и воинам с лучниками. Однако прямо в бою поддержка не участвует, по крайней мере, обычно. Иногда случаются прорывы, но для таких случаев чуть дальше курсируют вспомогательные отряды. Вот только они не всегда успевают. Закончила эльфийка на грустной ноте, решив не углубляться в детали. Вот, значит, как. Мне явно стоило спросить раньше, ибо выходит, что я зря тебя переоценивал. Как оказалось, мои представления о поддержке отличаются от ваших, эльфийских. Ну, теперь буду это учитывать. А ты можешь идти, мист указал на выход из палатки и вернулся к бумагам. Однако эльфийка уходить не торопилась. Вампир вновь глянул на нее. Я, насчет того человека, что погиб из-за меня, ерунда, твоей вины в его смерти нет. Но если бы я успела тогда создать щит, если бы я была опытнее. На глаза эльфийки навернулись слезы, на которые вампир решительно не обратил внимания. Если бы не считается, в тот конкретный момент ты не успела, потому что была занята выполнением моего приказа. У меня же со временем было все в порядке, но в итоге именно мой щит оказался неподходящим для удержания монстра. И, опять же, это я ошибся при расстановке приоритетов. По факту, если бы не пара случайностей, из-за этих моих ошибок ты бы тоже умерла. Поэтому, как я и сказал, твоей вины в произошедшем нет ни капли. Или ты собираешься оспорить мою логику? Вампир чуть прищурился, заставив эльфийку опустить взгляд. Нет, что ты. Но, даже если я не виновата, я все равно перед ними в долгу, все-таки они меня тогда спасли. Эфириэль шмыгнула носом и быстро оттерла слезы рукавом. И я бы хотела отблагодарить их, если ты не против, она просительно глянула на вампира. И как же ты собралась благодарить мертвеца и зверя? Мист заинтересованно наклонил голову. Я хотела бы похоронить человека в земле, по эльфийским традициям, а зверю посвятить часть своей силы, если ты не против. Хаем, а теперь объясни-ка мне, почему я вообще могу быть против чего-либо из перечисленного, поинтересовался Мист, прикидывая, что вероятнее, то, что эльфийка чего-то не договаривает, или то, что он не знает какой-то банальности. Ну, когда я сказала, что хочу закопать тело, дворф сказал, что это неправильно, ибо тела полагается сжигать, или на крайний случай, разбирать, как это делаешь ты, но уж точно не в землю класть. А после посвящения я какое-то время буду не в состоянии идти, дня два, если точнее. Дай дураку лошадь, он на ней и к черту уедет, фыркнул в ответ вампир. Судя по тем историческим записям, что я успел прочитать, Люмихар всего лишь предложил кремацию как альтернативу другим ритуалам похорон, в подгорьях трудноприменимых, а уже сами дворфы возвели ее в абсолют, ибо символизм, мертвеца в последний путь провожает как бы драконье, то бишь, божественное, пламя, заметив же, что эльфийка смотрит на него непонимающе, он выразился конкретнее, можешь хоронить его, как считаешь нужным, с посвящением тоже проблем не вижу, сделаю тебе платформу летающую, да хоть в виде этого самого кресла, спасибо. Эльфийка с благодарностью кивнула и поднялась на ноги. «Тогда я сейчас с этим и займусь, пока мы еще здесь». Проводив ее взглядом, вампир уделил еще полчаса своего времени бумагам, а затем отложил их, почуяв, что эльфийка взялась за дело, а поглядеть на некий обряд посвящения сил Мисту страх как хотелось. Недописанные кодексы, трактаты, ноты, протоколы, договоры, письма, справки – меморандумы и прочая документация остались лежать на столе, дезориентировав бы своим разнообразием любого, решившегося просмотреть их. Но наибольшую путаницу вызвали бы даты. Одни документы значились как подписанные спустя месяцы от сего момента, а иные – спустя годы. Что ты ей сказал такого? На подходе к эльфийке Миста подловила зверодевушка. Как оказалось, ни один он решил посмотреть на эльфийские обряды. Вся компания расположилась невдалеке от рывшейся в земле Эфириэль, то и дело на нее поглядывая. Взял на себя большую часть той вины, что она по глупости попыталась присвоить, а остаток перевел в благодарность, вампир пожал плечами, мельком оглядев пейзаж. Ледяной колодец за ночь в размерах уменьшился почти на треть, но все еще выглядел монументально. А жить с благодарностью гораздо легче, чем с виной. И правда, Мирея бросила взгляд на сосредоточенную эльфийку, та отряхнулась и направилась к телу, обе части которого по просьбе вампира были на ночь подморожены. А тебе, значит, она жить не помешает? Или ты вообще таковой не испытываешь? Зверодевушка с интересом покосилась на вампира. Не испытываю, ибо вина, лишь необъективное чувство, порой призванное наделять слабого мнимым всевластием, фыркнул вампир. А я свои чувства контролировать умею и в мнимой власти не нуждаюсь, реальной хватает. Что она делает, кстати? Он перевел взгляд на эльфийку. Пытается договориться. Похоже на то, Мирея пожала плечами. Эфириэль в тот момент сидела на корточках перед мордой огромного зверя, что-то негромко ему толкуя. Зверь же, что до этого всю ночь провел у трупа своего хозяина, толкованием внимал, глядя умными глазами на эльфийку. Сосредоточившись, Мист увидел эмоциональный канал, который понемногу создавала эльфийка, и подрастерял интерес, подобное он и сам умел, причем получше и побыстрее. После того, как эльфийка закончила, волкодав понял, наконец, ее намерение и позволил магии поднять труп. Стараясь не разделять его, эльфийка дошла до вырытой могилы, куда и опустила останки. Волк присоединился к ней, и еще минуту они вместе стояли над могилой, после чего Эфириэль взмахнула рукой, и земля начала осыпаться обратно. Когда же на месте могилы вырос небольшой холмик, девушка воткнула в него какую-то ветку и направила на нее руку, сменив глаз, вампир заметил, как от эльфийки уходит мана. Закончив с похоронами, Эфириэль развернулась к волку, который послушно лег на землю, дав эльфийке возможность коснуться его огромной морды своими крохотными ладошками. Поток, что пошел к зверю, оказался гораздо ярче, заставив остальных магов вздернуть брови. По их реакции вампир понял, что никто из них до этого подобного не видел. Ритуал прервался через 5 минут, когда эльфийка без сил откинулась назад, не в силах подняться, а волк же, наоборот, резко встал, с некоторым удивлением обнюхивая свои лапы и осторожно ступая по земле. На этом все обряды были завершены, полубессознательную эльфийку вампир усадил на небольшую кровавую платформу, летевшую близ него, и отряд продолжил движение, оставив позади теперь уже заброшенную деревеньку. Сезон холодов понемногу вступал в свои права даже в этих, достаточно теплых, краях. Вечно зеленые ели начинали разительно контрастировать со своими сезонно зависимыми собратьями, которые уже сейчас имели оттенки желтизны на листьях. Температура упала на пару градусов, а солнце перестало досаждать круглый день, все чаще скрываясь за тучами. На полях, мимо которых вела тропинка, шла уборка урожая. Район, через который продвигался отряд, оказался весьма обжитым, за дневной переход им удалось миновать 2 деревеньки и 1 хутор, где, по совету расчетливого дворфа, были закуплены только-только собранные продукты по весьма приятным ценам. Довольны сделкой остались и сами крестьяне, которые быстро организовали гостям плотный ужин, подзаработав еще и на обслуживании. Впрочем, вампира на нем не было, он предпочел слетать куда-то в лес, где, по его словам, познакомился с охотником, хорошо знавшим эти земли, и продуктивно с ним пообщался. А потому на ночевку, к удивлению хуторян, странная, но, к их радости, не агрессивная и платежеспособная компания направилась прямо в лес, петляя по едва заметным тропинкам. Набитый желудок, прекрасный вид и приятная компания, чего еще остается желать. Довольно произнесла Мирея, глядя на небольшое озеро, около которого и остановился отряд. Альвира, сидевшая рядом с ней у затухающего костра, лениво согласилась и приобняла ее, ночи становились прохладными. Все остальные уже давно разошлись по своим палаткам, и девушки остались вдвоем, любуясь в открытую природу и скрытно, друг другом. Полумрак, разгоняемый светом костра, придавал атмосфере романтики, но ни одна из девушек не решалась первой прервать ненавязчиво приятную тишину леса. Обеих снедали схожие мысли. Занимал их такой простой вопрос, как «а что, если?», но с небольшой поправочкой «да а что, если нет?». Ибо одно дело – уступить похоти и попытать счастье с незнакомцем или незнакомкой, чьи пути с тобой могут и, вероятнее всего, таки разойдутся в ближайшее время, а другое – с тем, кто уже связан с тобой отношениями дружескими, сиречь, в случае неприятия имеется что терять. Когда же в головы девушек закралась мыслишка о том, что стоит подождать какого-то чудо-знака, этот знак, будто по волшебству, появился, хоть и со стороны совершенно нежданной. Вначале на ночном небе появилась всего одна, мелкая, но заметная вспышка, которая тут же привлекла внимание девушек. Но уже через пару минут количество звездных тел, сгоравших в атмосфере планеты, достигло почти 10. И каждая посчитала это знаком свыше, в данном случае в самом прямом смысле, совершенно не подозревая о том, что явление сие ежегодное и будет украшать небеса еще 2 десятицы кряду. «Слушай, я...» Девушки переглянулись и тут же поняли, что мысли, видать, не только у дураков схожи. Заливистый смех, раскатившийся по поляне, закончился таки поцелуем, на сей раз далеко уже не дружеским и потянувшим за собой вполне понятные последствия. Уже когда курточка Мирии полетела на траву, а руки Альвиры скользнули пониже, исследуя нетронутую ранее территорию, их внезапно накрыло куполом из крови, мгновенно трансформировавшимся в шатер привычного вида, за исключением одной, весьма примечательной двуспальной детали. Еще через миг на ней сами по себе разложились белые простыни из запасов, а рядом возник столик и 2 бутылки вина из партии, закупленной еще в Гамильфоле. Последним штрихом стали призывно звякнувшие при приземлении бокалы, после чего всякое движение прекратилось. Да он издевается, не удержалась от смеха зверодевушка. Альвира же время на слова тратить не стала и продолжила начатое, настойчиво подтолкнув подругу к столь любезно предоставленному ложу. Опыт имелся у обеих девушек, но несколько поцелуев и правильных движений рук быстро определили роли. Сверху оказалась Альвира, проворно избавившаяся от блузы и последних амулетов. Дав Мире возможность немного полюбоваться открывшимся видом с нового угла, девушка нетерпеливо набросилась на столь желанные, прикушенные в предвкушении губы. Не забывала она и уделять внимание и остальным, не менее прекрасным частям тела зверодевушки, за что та потом ее долго и с видимым удовольствием благодарила. Когда же тени, отбрасываемые в свете магического фонаря, замерли, а простыни оказались скомканы, Альвира мысленно поблагодарила вампира за такую пусть и наглую, но уместную предприимчивость. Единственное, что в тот момент так и не было использовано, это вино, однако ночь оказалась длинной, а первый раз, далеко не последним.